Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 21 июля. По народному месяцу слову казанское, Прокопий. Начиналась самая жаркая летняя пора. Ежели поспевало жито, начинали жатву ржи, потому и Прокопий жнец или еще жатвенник. По народному поверью, в этот день можно было в полном смысле слова удачу встретить. Дело в том, что по причине нам неведомой появлялась на полях, приносимая ветрами из амурских стран, загадочная камаха – красная краска природного происхождения, иначе говоря, червец. Свиваясь в клубок, подкатывалась она под ноги первому встречному, который с этой минуты мог считать себя счастливейшим из смертных. Ведь находка камахи предвещала довольство и благополучие на весь год. Что бы ни затевал обладатель камахи, все мечты его сбывались, планы исполнялись, а работа сама собой спорилась. Несчастливые ловцы удачи, правда, утверждали, что далеко не первому встречному камаха достается, а лишь тем, кому на роду написано быть счастливым. Но проходил год, и опять появлялись на полях праздно шатающиеся люди, напряженно посматривающие по сторонам в надежде встретить и поднять с дороги свой кусочек счастья. Хотя были и такие, кто за камахой не бегал, а важнейшим делом считал подготовку к предстоящей жатве. Прокопий жнец, жатвенник, жатву начинает, а пока колос в поле, трудись по доле, да не зевай по сторонам. Первый из злаков убирали рожь, зрелость которой маленькая черная лесная ягодка предсказывала. Черника ягода поспела, поспела и рожь матушка. Или вот еще, зреет черника, идет жатва лиха. Но работы в поле еще только начинаются, а черника, вот она, подмигивает бусинками лукавых черных глаз и в лес зовет. По чернику обычно ходили дети, поскольку взрослые были заняты в поле. В ягодный год дел не в проворот, такая поговорка появилась не зря. Собирать эту ягоду было делом непростым, мешали комары. И потому замечали люди, черника зреет под комариные песни. Эта ягодка не только вкусная, но и полезная. Издавна в народе ее листья и плоды использовались для лечения желудочных и кишечных расстройств, сахарной болезни, ревматизма и подагры. А также черничка очень полезна для глаз. Продолжали на Прокопия заготавливать и корма для скота. На острую косу, много сенокосу приговаривали крестьяне, выходя в луга. И примечали. В жатву и солнце надсаживается. Зерно в колосу, торопись сжать полосу. На Прокопия жатвенника сильная жара начинается. Пчелы стали злее к засухе. А еще во время уборки хлеба говорили: с надсаду и конь падает, а мужик на жатве до конца стоит. Удачи и здравия вам в благих и созидательных деяниях ваших, славяне! Братья месяцы.